Дорогие друзья, все пришедшие сегодня в Дом Божий, братья и сестры, и все, кто пришли прославить Господа. Я также сердечно хочу поздравить всех с этим чудесным, прекрасным праздником. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Мы уже слышали об этом празднике, о нашем Иисусе Христе. И давайте еще будем читать и размышлять об этом празднике Пасхи. Что такое праздник Пасха? Сегодня, да, все знают праздник Пасха и говорят эти слова, что даже не только в стенах Дома молитвы, но и во всем мире люди поздравляют друг друга и говорят эти слова: «Христос воскрес, воистину воскрес». Друг другу отвечают: «А что же это такое? Что же значит праздник Пасха?» Или можно по-другому сказать: откуда он взялся? Или где его история, где его начало? Об этом мы сегодня поразмышляем и прочитаем из книги Библии. Но прежде, что такое Пасха? Да? Это первое, то есть несколько значений у этого слова. И первое значение – это еврейский праздник. Древний еврейский праздник. Надо сказать, это древняя история и имеющая под собой очень такие чудесные события избавления народа Божьего. Также этим словом обозначает, что такое Пасха. Это значит пасхальный агнец. Должен быть избран пасхальный агнец, и он заколался, и ели Пасху. И также, и третье значение, что такое Пасха, это пасхальная трапеза. То есть Богом было установление дано израильскому народу, чтобы в этот день, или точнее в эту ночь, была произведена пасхальная трапеза. Вот надо было съесть этого агнца. Давайте мы об этом прочитаем. Это записано в книге Исход, 12 главе. С 5 стиха. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченного на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Вот это установление Бог дал израильскому народу в день выхода их из земли египетской. Фараон не выпускал израильский народ. И много раз просили, Моисей приходил к нему и просил его отпустить. Но фараон ожесточал свое сердце и не хотел отпустить народ Божий. И поэтому Господь, он сказал, произведу суд над Египтом, над богами египетскими. И в эту последнюю ночь, которую они должны были съесть Пасху, или точнее вот этого агнца, у Бога был суд над Египтом. И потом мы читаем, что в действительности так все и произошло. Те, кто убоялись Бога, они сделали все, как Господь сказал. Они избрали Агнца в 10-й день. Он до 14-го дня находился у них. Они потом в 14-й день заколали его. И написано, как написано, сделали его, сготовили на огне, и надо было есть с поспешностью. В эту самую ночь ангел-губитель, он шел по всему Египту. И значение слова Пасхи, то есть само теперь значение, что оно означает? Пройти мимо или перескочить через что-нибудь. Вот здесь, когда ангел-губитель шел, он проходил мимо домов. Мимо домов, где была кровь на косяках дверей, кровь пасхального агнца. И народ израильский, он был избавлен от этого Божьего суда. Те, кто не поверил этому слову, там был, в каждом доме была смерть. В каждом доме было, был траур и горе. Не было дома, где не было бы поражения. И так Господь своим судом показал и проявил то, что Он Господь. И начали, тут же ночью встали, весь Египет поднялся, и начали уже выгонять, начали их просить, уйдите, уйдите от нас. И с поспешностью Израиль, даже и не собравшись, они выходили, и выходили, и выход этот был великим таким выходом, когда Господь сотворил это. Это праздник Пасхи. Вот он имеет такое основание, имеет древнюю историю. Но что сегодня для нас? Что сегодня значит праздник Пасхи для нас? В тех веках или в том времени, когда этот праздник дошел до нас, израильский народ, он также отмечал эту Пасху. Где-то так, как было установлено, где-то, может быть, немножко по-другому было. Не все были готовы, чтобы отметить праздник Пасхи. Тогда давалось им время, чтобы они приготовили. Бога показывает на то, что грядет суд на всю Вселенную и на этот мир. И в действительности Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы избавить нас от этого суда, избавить от того, чтобы нас спасти. Он сам стал этим агнцем. С приходом Иисуса Христа, мы знаем, начался Новый Завет, началась новая эра, началось новое летоисчисление. Но это еще не все. Это только, ну, такие видимые перемены. С приходом Иисуса Христа и с Его смертью и воскресением началась новая жизнь. Такая жизнь, которую никто раньше даже и представить себе не мог. Но если человек согрешал, он должен был принести жертву. В очищение приносил жертву и шел домой. Если он опять согрешал, опять надо было прийти. То есть эти жертвы, которые постоянно приносились, они так и не могли сделать совершенным человека, чтобы он был безгрешен. Не могли до конца его освободить от этой власти греха, что делает сегодня Христос. Христос своей жертвой, Он освобождает людей от власти греха и дает им новую жизнь, дает им новое стремление, новую надежду. Сегодня те, кто еще находится в власти этого греха, придите к Богу, придите к Иисусу Христу с молитвой покаяния, с молитвой просьбы помощи и милости. Не ждите тогда, когда, может быть, вы думаете, ну, сегодня я не готов, может быть, завтра, или, может быть, через время я буду готов. Этого никогда не будет. Ты никогда не будешь готов. Ты никогда не сможешь победить грех. Ты никогда не сможешь, все человечество поражено этим грехом. И ты никогда не сможешь приготовиться без Иисуса Христа. Иисус Христос, только Он сможет тебе помочь. В Новом Завете, в послании к Коринфянам, мы читаем такие слова. 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Дорогие друзья, сегодня Господь нам говорит о новом значении Пасхи. Сегодня Пасха как бы продолжается, тот прообраз, он указывает на Иисуса Христа, и сегодня наша жизнь в Иисусе Христе, она также открывается нам в том, что говорится, очистите старую закваску. То есть было такое установление, чтобы все, что квасное, надо было убрать из дома. И даже если кто не послушается, написано, истребится та душа из народа Божьего. И вот здесь уже Новый Завет, да, отмечает, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос. Символ закваски – это символ вот этой греховной закваски. Тогда, когда грех тянет нас в искушениях, в испытаниях, где-то в каких-то различных таких земных, плотских страстях, грех заманивает человека. Христос заклан за нас. Это не просто Христос, да, это Христос умер, который и воскрес для нашего спасения, для нашего оправдания. О чем говорит нам еще Новый Завет? Послание к Колоссянам, 3 глава, с 5 стиха. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий греет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Иисус Христос предлагает нам, что нам нужно сделать – вот эту ветхую природу, природу греха, которую человек никогда не может решить сам по себе, он предлагает снять эту ветхую природу, как старую потрепанную одежду, и облечься в Иисуса Христа, в Господа нашего и Спасителя. Господь наш, братья и сестры, Он не только сегодня, но Он и в будущем. В книге Откровения мы читаем 5 глава, 12 стих. «Которые говорили громким голосом, достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Братья и сестры, дорогие друзья, кто сегодня пришел на это место, если вы хотите, чтобы вас в жизни принял Иисус Христос, и написано «Агнец закланный», это наш Господь, когда Он был заклан и воскрес, и Он говорит, Он достоин принять и силу, и богатство, и премудрость, и крепость. И Он достоин принять всех нас к себе. Если вы хотите, чтобы вас в небе встречал Господь Иисус Христос, обратитесь к Нему. Эту Пасху не только пусть звучат слова из наших уст, но сердце наше будет раскрыто перед Господом нашим Иисусом Христом. И пусть сегодня пасхальная весть, она будет в сердцах и в душах наших, чтобы тот Христос, который был заклан, Он стал личным моим Спасителем. Не только то, что мы услышали, что Он Спаситель всех. Да, это хорошо и приятно. Но когда Он лично мой Спаситель, от этого приятно моей душе, от этого приятно лично каждому. И пусть Господь вас благословит в этом, чтобы нам принять Его как личного своего Спасителя. Слава Ему за все. Аминь.